поэтому никакой информации о ней не хранилось и нынешнего места проживания не зарегистрировано, хотя адрес и телефон того времени остались. Хотите узнать?» «Хочу», — сказал Тэнго. Он записал адрес и номер телефона семьи Аомаме на момент ее ухода из школы. Токио, район Адати, кварталы Тадзаки. Как раз в то время она должна была расстаться с родителями. Что-то у них там не ладилось. Без особой надежды Тэнго набрал номер. Как и следовало ожидать, тот больше не использовался. Шутка ли? 20 лет прошло. Тэнго позвонил в справочную, но никакого адреса с таким номером зарегистрировано не было. Тогда он решил позвонить в штаб-квартиру очевидцев, но сколько ни рылся в справочниках, номера секты не обнаружил. Ни на Великий потоп, ни на очевидцы ничего не находилось. Отдельной главы религиозной организации в справочниках также не было. Вывод оставался только один. Эти люди не хотят, чтобы им звонили. А вот это само по себе очень странно. Когда им хочется, они приходят к людям в дома и затевают разговоры. Ты готовишь в духовке суфле, паяешь контакты в усилителе, моешь голову шампунем или дрессируешь морскую свинку. А в твою дверь вдруг стучат и с жизнерадостной улыбкой предлагают: «Давайте вместе почитаем Библию». Они вваливаются в твою жизнь, когда им вздумается. Но попробуй сам к ним прийти, если только ты не член секты. Ни до кого не достучишься. Никаких вопросов не задашь. Только запутаешься так, что проклянешь все на свете. Но даже если каким-то чудом вычислить их номер и дозвониться, человек на телефоне вряд ли выдаст какую-либо информацию о том или ином сектанте. Да, у них есть от чего быть такими закрытыми. Из-за их чудаковатой религии, из-за их квадратных, бескомпромиссных догм люди не любят очевидцев, и они это чувствуют. Не раз они напрягали людей вокруг себя и в итоге стали изгоями. От мира, который их изгнал, им приходится защищаться. Выходит, по телефону Аомаме искать бесполезно. А никаких других способов ее найти в голову не приходило. Аомаме фамилия редкая, один раз услышав, уже не забудешь. Но все попытки отыскать человека с таким именем упираются в глухую стену. Может встретиться с сектантами лично? Официально, по телефону они вряд ли что-нибудь объяснят. Но, возможно, расскажет какой-нибудь маленький человечек. К сожалению, ни одного из очевидцев Тэнго не знал. За последние 10 лет никаких миссионеров на его пороге не появлялось. И почему они вечно приходят, когда не ждешь, а когда нужно, не появляются? Можно, конечно, дать объявление в газету. 3 дурацкие строчки. «Аомаме, выйди на связь! Кавана!» Но даже если они попадутся ей на глаза, станет ли она куда-нибудь звонить? Тэнго даже не был уверен, что она помнит, как его зовут. Фамилия Кавана встречается сплошь и рядом. «Какой еще Кавана?» — спросит она, и даже не подумает подойти к телефону. Да и кто вообще читает эти 3-строчные объявления? Еще, разумеется, можно подать официальный запрос в главную контору секты. Уж там-то привыкли разыскивать людей. Подключат все каналы связи, и с такой кучей исходных данных наверняка разыщут как миленькие. Причем вряд ли запросят большие деньги. Но этот способ лучше оставить напоследок. Сначала попробуем отыскать своими силами. В конце концов, неплохо проверить, на что способен ты сам, без чьей бы то ни было помощи. Он вернулся домой уже в сумерках. Фукаэри сидела на полу и слушала пластинки. Старый джаз, оставшийся от замужней подруги. Вокруг разбросаны обложки. Дюк Эллингтон, Бенни Гудман, Билли Холидей. На вертушке крутилась пластинка. Луи Армстронг, «Шанте ле бон». Поразительная мелодия. Тэнго тут же подумал о Кёко Ясаде. Эту музыку они часто слушали вместе в постели. В конце песни Трамми Янг забывал об условленном финале и после припева выдал на своем тромбоне целых 8 лишних тактов. «Вот они, слышишь?» — всякий раз говорила подруга. Сторона А заканчивалась, и Тэнго всякий раз приходилось нагишом вылезать из постели, чтобы перевернуть пластинку. Теперь он вспоминал об этом с ностальгией. Конечно, он всегда понимал, что их отношения долго продлиться не смогут, но никак не ожидал, что все оборвется так скоро и так внезапно. Увидев, с каким вниманием Фукаэри слушает пластинку Кёко Ясаде, Тенго на несколько секунд остолбенел. Сдвинув брови, девушка ушла в музыку так глубоко, словно помимо самой песни вслушивалась во что-то еще. А может, и всматривалась, пытаясь различить в воздухе призрак этой старой мелодии. «Нравится эта пластинка?» «Ставила уже много раз», — ответила Фукаэри. «Ты не против?» «Конечно, не против. Скучала здесь одна». Она покачала головой. «Много думала». Тенго очень хотел найти слова и объяснить ей, что произошло вчера во время грозы. Что с ними случилось и почему? Он не собирался заниматься с нею сексом и не заметил, чтобы ее так уж сильно влекло к нему. Следовательно, называть это сексом в прямом смысле слова нельзя. Но как тогда это назвать, он и сам толком не понимал. Спрашивать ее напрямую, скорее всего, бесполезно. Да и выяснять отношения в этот мирный сентябрьский полдень никак не лежала душа. Их странное совокупление происходило в сумерках, под грохот страшной грозы.